Глава 12. Ислам. Осман Дигна задумчиво смотрел на неспешно текущую перед ним воду Великого Нила. Сейчас его мысли занимала недавняя беседа, проведенная один на один с императором. Император предлагал ему, ни много ни мало, возглавить освободительное движение Ливии от ига Османской империи, а затем сбросить протектораты и подчинение французской администрации стран Магриба – Алжира, Туниса, Марокко и Мавритании. Но и это не все. Возможно, что удастся впоследствии освободить и Египет, захватив Каир и Суэцкий канал, и даже подчинить себе колыбель ислама на Аравийском полуострове. Ведь там не так уж много людей. Но это уже будет дело далекого будущего, а пока стоило подумать над этим предложением и попытаться просчитать, сможет ли он поднять людей. Иоанн Темный собирался его поддержать и оружием, и золотом, и всем остальным. Но вот людей, готовых все выполнять, Осману Дигне предстояло найти самому. Тысячи воинов, которыми он командовал сейчас, было явно недостаточно. Нужно было больше. Намного больше. Но из-за политики, проводимой Черным Императором, большинство населения, исповедующего ислам, откочевало в Ливию и Сахару, а часть сбежала в Египет. Остальные приняли коптскую веру. Дигна не винил в этом Иоанна Темного. Тот не притеснял мусульман. Он просто их не поддерживал. А благодаря бесконечным воинам еще прежнего Судана большинство взрослых мужчин погибли в боях. Оборона от Газавата, объявленного персидскими шейхами, добавила еще потерь. Последние потери принес поход на Египет, в котором сгорели еще пара тысяч. Да, они вернулись с победой, но некому было радоваться их возвращению, кроме женщин, стариков и детей. И сейчас выжившие суданцы находились вместе с ним. Теперь он получил новое задание. Правда, оно не противоречило его собственным мыслям. Иоанн Темный предложил ему стать махди суданцев, берберов и прочих арабских и кушитских племен. Не сразу, конечно, но постепенно стать тем, кем он когда-то и хотел стать. В обмен император просил и требовал только одного – лояльности и реализации союза черных с арабскими племенами. Он хотел союза и поддержки. Поддержки навек, несмотря ни на что. В случае победы Иоанн Темный обещал ему в жены даже свою дочь, с условием, что она будет единственной его женой, и только ее дети будут законными наследниками его власти. Он мог, конечно, иметь наложниц для услады своего тела, но очень сомневался, что они смогут понести от него. Он слишком хорошо знал Мамбу и его дочь, которая была очень умной. Да и возраст у него был не тот, чтобы совершать подвиги в постели. Ведь ему уже было 68 лет. А сколько займет борьба с оккупантами, он не знал, но и отказываться от молодой чернокожей красавицы не собирался. Достойная награда на старости лет, ведь он так и не смог создать себе семью. Вечно в борьбе, вечно в бою, постоянно теряя родственников и друзей, пока не остался совсем один. И лишь уважение и преклонение перед его подвигами было бальзамом на его раненую душу. Он принял условия Мамбы и теперь должен добиться победы любой ценой. И тогда ему в награду достанется слава. В прямом и в переносном смысле. Ему объяснили, что на русском означает имя дочери Мамбы. А потому лучше помереть в постели со славой, чем в безвестности и без нее. Главное, чтобы после того, как он женится на славе, она забеременела от него, и он смог ощутить счастье быть отцом. А там, да продлит Аллах его дни. Может, он и успеет увидеть своего сына взрослым и сможет передать ему бразды правления страной. Да будет она большой и благословенной. С таким тестем и будущим дедом он может быть спокоен. И также может быть спокоен и Мамба, ведь он никогда не предаст его. Осман Дигна продолжал смотреть на спокойные воды Нила, которые монотонно бились о берег, как и тысячу лет назад. Нил многое видел. И фараонов, которые плыли по его водам на кораблях, сделанных из папируса, и иноземных захватчиков, говоривших на английском, и Александра Македонского, когда-то захватившего Египет. А может, он видел и Моисея, когда тот вел свой народ через пустыню? Ничего не меняется в этом мире, и ничего не изменится и в будущем. Люди так и продолжат выращивать на его плодородном иле пшеницу и проса, сажать овощи и фруктовые сады, а также продолжат убивать друг друга. Только оружие станет все смертоноснее и сложнее, да появятся созданные людьми машины. Всего этого Осман Дигна не знал. Зато это знал Иоанн Темный и нисколько не сомневался в правильности своих поступков и ведения той политики, насколько это представлялось возможным в этом мире. Время пришло, и время не терпит ни суеты, ни ошибок. Любой шанс дается лишь один раз, и каждый раз это совершенно другой шанс. Юнус ибн Хаттаб, получивший перед своим убытием из Хартума знание муфтия Дарфура, но уже находясь как бы в изгнании, совершал хадж по святым для каждого мусульманина местам. Первоначально его путь лежал в Мекку и ее окрестности, гору Арафат, долины Мина и Муздалифа, а затем и в Медину. Но посетив Каир и преодолев Египет, он направил свои стопы сначала в Иерусалим, а потом в Дамаск. Стараясь нигде не привлекать к себе внимания и не жалуясь на горькую судьбу отверженного, которому пришлось поменять себе имя, он, тем не менее, активно общался с единоверцами. Ему даже удалось поднять некоторые свои старые связи, возникшие еще в бытность, когда он был купцом. Не за просто так, конечно. Но когда в этом подлунном мире происходило что-нибудь просто так. На вопросы, откуда деньги у отверженного муфтия, практически полностью захваченного и нищего Дарфура, он отвечал: «Аллах забрал у нас землю и защитников, но оставил свои слезы, чтобы мы могли продолжить борьбу с неверными или вернуть свою родину», явно намекая на драгоценные самоцветы, которые он продал в Иерусалиме ювелирам по сходной цене. Посетив священный город, он отправился в Дамаск, где пробыл 2 недели, налаживая связи и молясь в святых местах. В общем и целом, его миссия была довольно успешной, за исключением быстро тающих денег. Дождавшись в Дамаске очередного транша средств, переведенных на его имя до востребования в местном банке, он выехал на Аравийский полуостров для совершения хаджа. Юнус свято верил, что его усилия не пройдут даром, особенно яростно кидая камни в Джамарат, столбы, символизирующие шайтана. Каждому из 3 столбов досталось по 7 камней. Он бы принес и больше, но больше не дозволялось самой процедуры хаджа. Его искренняя ярость и искаженное верой лицо среди огромной толпы мусульман со всего мира были замечены многими. Естественно, никто из них не догадывался, чем эти эмоции были в действительности вызваны. Окидая в шайтана камни, Юнус ибн Хаттаб представлял Мамбу, его довольное злое черное лицо, когда тот вербовал его, заставляя работать на себя, угрожая потерей души. Оттого Хусейн ибн Салех, а сейчас Юнус ибн Хаттаб, так яростно и швырялся камнями, поневоле привлекая к себе внимание. На деле же, совершая броски, он представлял ненавистное лицо черного императора. Но вместе с вспыхнувшей яростью постепенно ушла и злость, оставив после себя только осознание того, что ничего нельзя изменить. «Аллах Акбар! Аллах Акбар!» — горестно восклицал он, осознавая, что он сам призвал на свою голову все злосчастные ошибки и теперь сам же их расхлебывает. Как бы там ни было, но когда бы он еще смог совершить хадж, не задумываясь о хлебе насущном и о семье, оставшейся в заложниках у Иоанна Темного? Все было предопределено его поступками. Поздно было уже стенать и изворачиваться. Он продал душу черному колдуну, и теперь его заботило только одно. Не продешевил ли он? Юнус ходил по святым местам, общался с богословами, муллами, имамами и такими же муфтиями, как и он. Много слушал, а еще больше запоминал. Расспрашивали и его, а он охотно отвечал, рассказывая про Дарфур, Судан, черного коптского императора и остальное. Каждый раз после своего рассказа омывая руками лицо и прося заступничества у Аллаха. Собеседники цокали языками и качали в негодовании головами, пока его не привели в дом к одному кади, устроившему ему встречу с эмиром из семьи Рашиди. Тех Рашиди, что вели непримиримую борьбу с Абдул-Азизом из династии Сауди. Деньги, отданные кади, помогли эту встречу устроить без всяких помех. А информация, полученная от паломников в эмирате, раздираемом внутренними конфликтами, направила его в город Хаиль, где он встретился с султаном бин Хаммудом. Бин Хаммуда поддерживала Османская империя, и он был самым непримиримым врагом Саудовской династии, которую, в свою очередь, поддерживали англичане. Старый дворец был великолепен. Размеры его, правда, были невелики, но зато он был весь изукрашен красивыми фресками, изображающими растительные узоры и восточный орнамент. Пока его вели по красивым залам в мужскую половину дворца, он размышлял о религиозных течениях, о которых наслушался в различных богословских спорах. Сам он, как и большинство тех, кто проживал в Судане и других территориях южнее Сахары, был ибадитом. Мусульмане, проживающие в странах Магриба, были маликитами, а проживающие на территории Аравийского полуострова были ханбалитами. Подробности их отличий были понятны только тем, кто был в этом явно заинтересован. Общее среди них было то, что все они являлись суннитами. Это объединяло их против шиитов и не раздирало религиозными противоречиями. Из этого же напрашивался лишь один вывод. Со всеми этими течениями можно было договориться и в будущем, возможно, оставить лишь одно для подданных Иоанна Темного. Шейх Султан бин Хаммуд принял Юнуса ибн Хаттаба с поистине королевским величием. Низко склонившись перед ним и даже упав на колени, Юнус смиренно ожидал, когда ему разрешат подняться и предложат присесть на небольшую подушечку, которую уже заранее приготовили в стороне. «Встань, незнакомый странник, и отвечай. Для чего ты прибыл ко мне?» «О, лучезарный, я проделал долгий путь, чтобы увидеть тебя. Мои стопы, сожженные жгучим солнцем, вели меня в Иерусалим и Дамаск, где я смог посетить святые для каждого мусульманина места. И даже там я слышал о тебе. О, великий господин! Многие говорили о твоем величии и силе. Твой образ правоверного мусульманина подвиг меня на совершение хаджа, и я прибыл в святые места, чтобы участвовать вместе с 1000 правоверных мусульман в избиении шайтана. Это дело всей моей жизни — лично увидеть и прикоснуться к нашим святыням. О, прости меня, недостойного, мой повелитель, что я сразу не прибыл к тебе зафиксировать свое почтение, но боюсь, что ты бы не принял безвестного странника, не прошедшего хадж и не узнавшего многих людей и дорог, одна из которых привела к тебе, о повелитель! Благоразумные люди открыли мне глаза на свет твоей мудрости и безграничной силы. О, великий господин! Я пожелал просить у тебя аудиенции для себя, несчастного скитальца. Почему же ты ищешь у меня помощи? И почему ты скиталец? Откуда ты? Я из благословенного Дарфура, который множественно отбивался от английских и египетских захватчиков. Нас вел Мухаммад аль-Махди, но он умер, а следующий Махди, Абдаллах, пал в бою с англичанами, а его прах скинули в реку. Так же они поступили и с Мухаммадом. Его гробницу разрушили, а святые останки отправили в Нил. Я слышал об этом. Многие из правоверных мусульман были возмущены таким поступком англичан. Я до сих пор ненавижу их, ведь они принесли моей стране много горя. Поддерживая моего врага Сауда Абдул-Азиза, да будут навечно прокляты его дни, особенно ночи. Но я также слышал, что ваша страна сейчас захвачена Иоанном Темным, а он копт. Да, о всемогущий, это действительно так. Но черный император лично разбил войска англичан и поверг бегство египтян. Весь Судан захвачен им, и никто, и ничто не может нарушить его волю. Тогда зачем же ты прибыл ко мне? Жаловаться на своего правителя и его притеснение? Если это так, то ты прибыл не по адресу. У нас хватает своих врагов, и не все из них являются иностранцами или другой веры. О нет, всемилостивейший повелитель, конечно же нет. Я бы не посмел осквернить своими словами твои благородные уши. Так зачем же ты прибыл? Отвечай. Дело в том, что черный император пообещал возродить у нас нашу веру, обещая не препятствовать в этом и даже помочь. Взамен он потребовал, чтобы я совершил хадж, посетил святые для каждого мусульманина места, пообщался с мудрыми богословами, узнал, кто поможет возродить луч нашей веры. Странный он правитель, твой император. Да, никто не может понять, что он задумал и что хочет в будущем. А кроме того, он колдун и прорицатель. Я слышал об этом. Ну а мне какое до этого дело? О, благословенный Аллахом, выслушай меня и то пророчество, которое он изрек специально для тебя. Наш император ненавидит англичан. И он слышал, что и ваше королевство изрядно пострадало от их наглости и двуличия. Несомненно, они созданы шайтаном. Тут я соглашусь с черным императором. Но тогда говори, не уменьшай то время, что тебе уделено, на пустые разговоры. О, благороднейший из всемогущих, позволь мне изложить его пророчество в более узком кругу. Его прорицание касается судьбы всего Аравийского полуострова. Они все из твоих подданных могут удержаться от соблазна рассказать об этом своим знакомым и друзьям. Правитель провинции Хаиль задумался. Он подозревал, что этот непонятный странник многое не договаривает, если вообще говорит правду. Его изборожденное хитростью лицо говорило само за себя, намекая, что он многое смог пережить и недаром был отправлен сюда, непонятно кем. В его словах было много правды, в том числе и о том, что у здешних стен есть уши, а его подданные и свита, присутствующие в этом зале, не удержат в себе услышанную информацию, не говоря уже о многочисленных родственниках, которые наверняка расскажут о том, что здесь услышали прямо сегодня же. Все это приведет к тому, что потом эта информация дойдет и до его грозного противника. Этого, конечно, нельзя было допустить. «Обыскать его! Смотрите, чтобы у него не оказалось ничего, что можно было принять за яд или оружие», — приказал эмир. Но Юнус давно уже избавился от чего-либо подобного, а во дворец пришел даже без церемониального кривого кинжала, сдав его охране на входе. Ничего, кроме одежды, у него не было. Лишь челма, полностью проверенная, халат, шаровары да легкие туфли присутствовали на нем. «Он чист, мой господин», — отрапортовал начальник охраны эмира. «Хорошо. Отведите его в мою комнату». «Слушаюсь, мой господин». И начальник охраны лично повел его куда-то вглубь дворца, проводя извилистыми коридорами среди хитросплетений многочисленных малых комнат и скрытых ниш. На этот раз комната, в которую они вошли, была намного меньше и менее богато украшена. В ней стояло только скромное кресло, впрочем, все равно изукрашенное красивой резьбой, да висели роскошные ковры на стенах. Кроме эмира, здесь присутствовал его визирь и начальник охраны. Как понял Юнус, начальник охраны присутствовал на всякий случай, ведь от посланника колдуна можно ожидать чего угодно. «Я слушаю тебя, посланник Черного Императора. Здесь ты можешь не стесняться и говорить то, о чем ты хотел мне сказать, но не решался это сделать при всех. О, повелитель, да продлятся дни твоей благословенной жизни! Я пришел по поручению моего императора, по причинам, сказанным мною раньше. Иоанн Темный направил меня передать его уважение к тебе и в знак того, что его намерения серьезны, а слова правдивы, он дарит тебе этот подарок». И Юнус, бывший ранее Хусейном, словно фокусник, плавно взмахнул рукой, и у него в ладони вдруг оказался красиво ограненный черный крупный бриллиант. Недаром в Хартуме уже давно работала целая ювелирная мастерская, ведь драгоценных камней в Африке находили много, а обработанные они ценились намного больше, чем в своем первозданном виде. «Как? Что? Откуда ты его достал? Он настоящий?» «Самый, что ни на есть настоящий, мой повелитель!» И Юнус протянул подарок сначала в руки начальнику охраны, а тот, осмотрев, передал его своему повелителю. Прибывший не стал им рассказывать, что капелька растительного клея, закрепившая на сгибе руки небольшое круглое зернышко, прикрытое телесного цвета раствором, с легкостью убираемого другой жидкостью, позволяло проделать и не такой способ доставки чего угодно. На другой части тела у Юнуса располагался порошок, который было необходимо положить в рот и, напитав своей слюной, выплюнуть в противника, стараясь попасть ему в глаза. Порошок этот вызывал сильное жжение во рту, но при принятии заранее противоядия не мог причинить вреда плюющемуся. А вот враг терял как минимум зрение от действия ядовитой слюны. Но сейчас применять его не было никакой необходимости. У Юнуса было еще несколько таких ходов, которым научил его Мамба, и которые он не рассказал бы никому, даже под страхом смерти. Но это сейчас было неважно. Эмир Султан в восхищении рассматривал красиво переливающийся черный бриллиант, стоивший целое состояние. Наконец он закончил любование бриллиантом и, спрятав камень, произнес: «Признаться, ты меня сильно удивил, так же, как и твой повелитель. Но иного от черного колдуна и не стоило ждать. Говори, чем пришел, мои уши открыты для твоих слов. Пусть даже они будут горькими, как старый саксаул». «Мамба прорицал, — начал Юнус, — великие деньги скрывает себе земля Аравийского полуострова. Имя им — нефть. Много ее тут, но не скоро наступит то время, когда она принесет всем живущим на этой земле богатство. Пока хозяйничают на этой земле англичане, не будет покоя этому краю. Войны и междоусобицы будут раздирать народы полуострова, отравляя всем жизнь. Лишь только великий шейх Султан бин Хамуд сможет объединить под своей рукой всех жителей благословенного полуострова. А тот, кто откажется следовать его воле, будет уничтожен». «Ух, ах! Мудр черный колдун!» — воскликнул султан. А визирь переглянулся с начальником охраны эмира. «Но победить он сможет только с помощью императора Африки. Если же вступит в борьбу один, без его помощи, то погибнет в жестоком бою, а власть заберут ненавистные сауды. Вот пророчество великого Унгана и императора Судана Иоанна Темного», — изрек Юнус подготовленную речь и замолчал, закрыв руками голову и склонившись на своей подушечке для сидения. Возникла продолжительная пауза, во время которой каждый из присутствующих обдумывал произнесенные только что слова. Слова были страшные и горькие, и совершенно неожиданные для них. В то же время каждый из них чувствовал, что они ужасно правдивы. Самая судьба дышала в них. Сама судьба. «Так ты посланник, а не проситель?» «Да, мой император повелел мне передать тебе не только слова пророчества, но и то, что он готов тебе оказать любую помощь, хоть оружием, хоть деньгами, для того, чтобы ты победил и завоевал весь полуостров». «А какая ему в этом выгода?» — не поверил шейх. «Император мудр. Он хочет заключить союз с одним властителем, а не с 10 разными правителями. А кроме того, он знает, что сильное государство не смогут покорить англичане, его заклятые враги. А значит, их враг — это его друг». «А что скажет на это Османская империя?» «Она помогла вам? Где они? Где их многочисленные войны? Они разбиты. Дни османов сочтены, не пройдет и 10 лет. Как она уйдет отовсюду, а размеры ее будут не больше Сирии? Это не пророчество, а суровая правда. Османы одряхлели. Не стоит надеяться на них, о великий шейх». «Хм, то есть он готов поддержать меня своими войсками?» «Нет, он готов поддержать тебя своими деньгами, чтобы вы, великий, могли нанять на них воинов и выгнать англичан, а также уничтожить всех своих соперников. И первый взнос я готов сделать прямо сейчас». Еще один взмах рукой, и остальные спрятанные бриллианты оказались в руке Юнуса и с поклоном были переданы шейху султана. «Ты поистину кудесник!» — воскликнул эмир. «Этих драгоценностей как раз хватит, чтобы нанять 10 000 бедных бедуинов». «Хорошо, ты меня убедил. Я принимаю его сторону и поддержу Иоанна Темного в борьбе как против англичан, так и против любых его врагов. Мое слово крепко, если он будет мне помогать и дальше», — оговорился шейх. «Еще бы!» — усмехнулся про себя Юнус. «Куда ты денешься, предатель? А если решишь Переменить на ходу коней, то долго не проживешь. Уж об этом-то я позабочусь. Да и не только я. Конечно, мой император готов оказывать помощь столько, сколько потребуется. Я доволен. Ты можешь идти и передать мое согласие своему императору. Милостиво кивнул шейх, и аудиенция на этом была закончена. Юнуса провожал к выходу лично начальник охраны, и, судя по его лихорадочно блестевшим глазам, он что-то задумал. Нетрудно было догадаться, что эффектное появление бриллиантов не давало ему покоя. А то, что они могли еще оставаться у посетителя, он, видимо, не подвергал ни малейшему сомнению. Проводив из дворца, на выходе которого Юнус получил обратно свое оружие, он ушел во внутренние покои. А Юнус ибн Хаттаб вышел на улицу и отправился в караван-сарай. Но спокойно дойти ему не удалось. Находясь уже совсем недалеко от караван-сарая, он свернул на небольшую улочку, на которой внезапно никого не оказалось. Она словно бы вымерла. Не бегали голоногие мальчишки, не шли закутанные в паранджу женщины, не сидели у ворот старики. Не придав этому значения, Юнус двинулся дальше. Навстречу ему вывернули из-за поворота две высокие женщины, одетые в паранджу. Подойдя к нему почти вплотную, они внезапно скинули с себя женские одежды и, обнажив кинжалы, бросились на него. Но Хаттаб давно уже ждал чего-то подобного, потому и держал во рту много слюны, стараясь не сглатывать ее. Нападавшие знали, что у него с собой не было другого оружия, кроме одного ножа, которым отбиться было нереально. Увернувшись от нападавших разбойников, он одним быстрым движением бросил в рот щепотку ядовитого порошка. Порошок вступил в реакцию со слюной, и жгучий яд был готов к применению в течение нескольких секунд. Резко вдохнув, Юнус плюнул в одного из нападавших, целясь ему в лицо. Плевок оказался удачным. Ядовитая жижа покрыла лицо противника, коснувшись одного глаза. Нападающий дико закричал, как только почувствовал жжение на коже и слизистой глазного яблока. Второй, не обращая внимания на своего товарища, нанес удар кинжалом. Подбитый ватой халат принял на себя удар, и Юнус смог отскочить в сторону невредимым. Счет шел на секунды. Резко разорвав четки, лежащие у него в руках, Юнус сжал самую большую горошину, из которой сразу повалил густой дым, и кинул ее в бандита. Распространяя едкий черный дым с резким химическим запахом, вызывавшим кашель, горошина, вырванная из щеток, упала рядом с нападавшим. Следом за первой тут же полетела вторая, а потом и третья. И вот третья, попав в Абрека, неожиданно для него взорвалась, обрызгав его едким натром, который, шипя, стал разъедать одежду, добираясь до кожи разбойника. Сам же Юнус, не теряя времени, бросился бежать из узкого глухого проулка. Его никто больше не преследовал. Оба бандита, корчась и извиваясь, лежали на земле, вдыхая ядовитый дым, не в силах преследовать своего противника. Когда их нашли стражники, оба уже были без сознания, с изъеденными чем-то лицами, и умерли через несколько часов в больших муках. По городу поползли страшные слухи о каре Аллаха. Больше нападений не было. И Юнус Паша, зарядив подаренный ему мамбой маузер и закинув за плечо новенький винчестер, отправился в Иерусалим, где у него оставалось еще одно дело.